клятва. Перевод стиха. Пусть Верховный Господь в образе Дханвантари убережет меня от дурной пищи и телесных недугов. Пусть Господь Ришабхадева, полностью обуздавший свои чувства и ум, избавит меня от страха, порожденного двойственностью этого мира, которое проявляется как жара и холод и тому подобное. Пусть Господь Яги оградит меня от людской враждебности и хулы, а Господь Баларама в образе змея Шеши защитит от злобных змей. Комментарии в божественной милости Шри Шримады Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Как явствует из этого стиха, жизнь в материальном мире полна опасностей. К примеру, дурная пища может нанести вред здоровью, поэтому такой пищи надо избегать. Помочь нам в этом способен Господь Дханвантари. Господь Вишну, как сверхдуша, пребывает в сердце каждого, и если пожелает, может избавить нас от адхипхаутики, страданий, причиняемых другими живыми существами. А Господь Баларама в образе змея Шеши может защитить от злобных змей и злобных людей, всегда готовых на какую-нибудь напасть. Или всегда готовых на кого-нибудь напасть. Во. На какую-нибудь напасть. Ну, разницы нет. Это уже мой комментарий. Омагьянти мирандасья. Здесь описывается следующее качество Нараяны Кавачи. Это ее защитная функция от тройственных страданий, которые порождены эгоизмом живого существа. Мы с вами говорили об этом, что три причины, или как это называют, самбандха, абхидея и прайоджана, что любая часть ведического знания состоит из этих трех аспектов. Самбанда – это взаимодействие. Абхидея – это способ. И прайоджана – это результат. И так говорится, что самбанда дает понять, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Самбанда. Причиной всех наших страданий является ложное эго. Это означает, что в этом аспекте разбирается, как не нужно руководствоваться ложным эго, как обнаружить ложное эго и как прекратить руководствоваться ложным эго. Практически, теоретически это знают многие, но практически это не способны делать также многие. Практически. Поэтому говорится, что преданное служение должно быть вайтхи садана бхакти. Вайтхи означает совершаться исключительно под руководством. Исключительно под руководством. И такой вид деятельности называют будхи-йога. То есть, когда человек разумом постигает, разум только может различить ложное эго, истинное эго. Только разум может подчинить себе ум и чувства. И здесь говорится, что Господь Ришабхадев олицетворяет такое положение, которое подчинил себе чувство и ум. Это означает, не руководствуется ложным эго. Таким образом, способность, когда мы говорим контроль ума и чувств, мы тут же мгновенно подразумеваем, что человек не руководствуется ложным эго. Что значит, что он продвинут? Он йог. Он сумел взять под контроль свой ум и чувства. И таких людей практически единицы. Все время они носятся со своими чувствами, со своим умом. И все это является причиной еще больших усугублений в их жизни. То есть, страдания не исчезнут. Если человек руководствуется ложным эго, страдания никуда не исчезают. Страданий будет все больше и больше. Вот в чем невежество живого существа. Оно думает, что чем больше оно руководствуется собственным умом и чувством, тем будет ситуация больше разряжаться. Это ситуация напряженности, которая создана этими тремя гунами материальной природы, которые несут реакции. И живое существо, сбитое с толку своим умом. А что такое ум? Это эгоизм. своим эгоизмом, своими телесными привязанностями к разным представлениям, как к грубым, так и к тонким представлениям. Вот так должно быть, вот так должно быть. А я вот думал, что вот так, а я надеялся вот на это. Я считаю, что вот так должно было быть, а как иначе? И человек начинает даже немножко как бы заводиться, потому что не так совсем все будет. Абсолютно не так. Поэтому, говорится, человек предполагает только. Все, что мы делаем, мы только предполагаем. У нас нет знания. И наш ум, он постоянно предполагает. И эти предположения все ложные. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, тот, кто на самом деле квалифицированно начал повторять святое имя, как раз он прекращает руководствоваться своими предположениями ума своего. Это означает, что его ум освободился от этих предположений. Освободился от концепции ложного эго. И постепенно ум должен освободиться от этой концепции ложного эго. В гуне страсти и в гуне невежества практически это невозможно. Это возможно только теоретически. Но практически нет. Раз практически этого невозможно, значит, этого невозможно вообще. Вообще. И так говорится, человек в гуне страсти не способен различать. Почему? Как Арджуна говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю. Таким образом, такой вид развлечения не является знанием. Что человек понимает, что это неправильно, но ничего не может с собой поделать и все равно действует таким же образом. Каким? Неправильным. Хотя у него есть теоретическое знание, что это неправильно. Он видит, что у окружающих много проблем из-за этого возникло и так далее. И гуна страсти, она дает определенный тип видения, когда живое существо все видит в розовом цвете, говорится. Вот в народе говорят, видеть все в розовом цвете. То есть все видеть хорошо. И мы видим, как люди желают друг друга наилучших успехов, хорошей семейной жизни, счастья, здоровья. Вся эта открытка в гуне страсти. Все эти пожелания в гуне страсти. Потому что в будущем будет все хуже. И люди совершают такие пожелания. Они не понимают, что они делают. Они дают такие пожелания. И какой-нибудь глупец, типа них, он радуется, что ему пожелали всего этого. Он думает, что все это исполнится, потому что все это ему пожелали. Итак, есть разные варианты взаимоотношений и видения. Когда человек видит, что если я сейчас получу это, я стану более счастливым. Но он получает и становится более несчастным. Получает себе новую головную боль. Новую головную боль по отношению к тем объектам, которыми он пытается наслаждаться. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, что преданному приходит все само собой. Как результат его преданного служения. Не как результат его напора в направлении. Уговариваний там каких-то. Это приходит как результат преданного служения. И мы видим, что Нараяна Кавачи, как раз эта молитва, она и предназначена для преданных. Когда человек благодаря преданному служению становится решительным. Благодаря преданному служению становится разборчивым в пище. И что? Он думает, что это все принадлежит ему. Это его силы, усилия. Нет. В процессе преданного служения разные проявления Господа начинают защищать его. Он получает защиту, прибежище. Итханвантари помогает ему, Господь в образе Итханвантари помогает ему стать разборчивым в пище. То есть укрепляет его разум. Он начинает различать эту пищу. Господь Ришабхадева начинает помогать ему укреплять разум, чтобы он смог контролировать чувства и ум. То есть не руководствоваться ложным эго. И Господь Вишну устраняет всевозможные препятствия, которые чинят ему другие живые существа. И все это результат преданности Богу. Не результат того, что человек очень прозорлив в какой-то материальной, или у него там материальной деятельности, или у него воля очень... Нет. У него просто есть желание найти прибежище. Вот почему говорится, что преданный подобен беспомощному ребенку. Он полностью полагается на защиту матери или отца. Подобен беспомощному ребенку. Что же беспомощный ребенок делает? Он полностью предается отцу с матери. Он все ждет только от них. Он понимает, что он слаб, что сам он ничего не способен сделать, кроме ошибок. Кроме ошибок. Итак, это состояние детскости в преданном служении или состояние детскости в духовной жизни приходит в результате реализации. Это не значит, что вы сейчас будете надеяться, что кто-то вашу пищу изменит. Нет, преданное служение. Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманиведанам. И Бхактистан Сарасвати говорит, что самый высший аспект служения, когда вы ради этого служения рискуете всем материальным. Как узнать, что преданный очень дорог Кришне? Кришна дал ему такую решимость, что он готов рискнуть всем материальным ради служения. Всем абсолютно. Своими чувствами, связями, отношениями с этим материальным миром. То есть он вышел из-под влияния двойственности. Благодаря кому? Благодаря проявлению Господа, как личность, которую зовут Ришабхадева. Очень решителен. И эта решимость, говорится, она связана с наукой. Это не решимость в гуне невежества, не решимость в гуне страсти. И даже эта решимость не в гуне благости. Она трансцендентальная, эта решимость. Поэтому он говорит, что великие мудрецы отдают себя с решимостью преданному служению мне. С решимостью это означает, они готовы рискнуть всем. Абсолютно всем, к чему привязаны другие обусловленные живые существа. К чему же привязаны? Семья, дети, утварь и так далее, нация, какие-то ощущения, собственные представления. И такая решимость выражена в Чайтанья Чаритамрите, где Господь Чайтанья дает эти 8 стихов Шикшаштака. Шикш означает наставление. 8 стихов наставлений, которые на самом деле не являются как будто бы наставлениями. Гопи просто выражают свои чувства по отношению к Кришне. И как, что за гопи? Шримати Радхарани. Она выражает свои чувства по отношению к Кришне. В этих 8 стихах. В этих 8 стихах и она провозглашает, что Харинама Санкиртна является самым эффективным способом очистить сердце. От чего? От всего того, что мешает живому существу любить Кришну. Чисто любить Кришну. Таким образом, Харинама Санкиртана не предназначена, чтобы полюбить своих детей или полюбить что-то еще. Харинама Санкиртана очищает наше сердце от того, что нам мешает любить Кришну именно. Что помешало нам в итоге полюбить или ощущать эту любовь к Богу. Не к женщинам, не к деньгам, не к чему-то. Не к последователям, а именно к Кришне. Эту чистую любовь к Кришне испытывать. Мы не испытываем любовь к Кришне. Мы хотим использовать Кришну для любви к каким-то другим живым существам, к другим объектам. И постоянно это неудовлетворенность. Почему неудовлетворенность? Потому что человек все сильнее и сильнее начинает отождествлять себя с телесной концепцией жизни. Телесной концепцией жизни. И когда люди откровенничают, они откровенничают о своем теле. Одно и то же, что показывать какие-то прыщи на заднице друг другу или что-то еще. И говорить, как и какое. Но они не говорят о сокровенном, они не говорят о душе, они не пытаются друг друга вдохновить на духовную жизнь. Они постоянно говорят о разных проблемах материального мира. То есть они полностью пленники двойственности. Счастье и несчастье, славы и бесчестие и так далее. Они обсуждают эти темы. Но Кришна в Бхагавадгите говорит, что мои преданные обсуждают мои игры. Они обсуждают качество моих имен, имя, форму, мои качества и деяния. И находят в этом высочайшее удовлетворение. И когда человек не способен на эти отношения, то все эти отношения являются мирскими. Если он начинает черпать удовлетворение в этих в пустой болтовне, кто там кому-то что-то сказал, да что, да как. Это все праджалпа. Это как яд, который проходит в сердце живого существа. Как яд, поэтому говорится, нужно отказаться выслушивать такие разговоры. Пустую болтовню все это. Но люди иногда умудряются делать праджалпу, она называется дхарма праджалпа. То есть праджалпа религиозная. И в частности Прабхупада говорит, Арджуна, когда он начинает говорить о детях, о женах, о защите религии, это называется религиозная праджалпа. Она неистинна. И поэтому Кришна отверг все эти разговоры, которые со стороны казались какими? Очень религиозными, очень духовными. Очень духовными. Он там говорил о Варна Санкаре, он все на Веды ссылался, он ссылался на великих мудрецов, и так, гуру Шастры и Садху. Он говорил о том, о чем его учил Дроначарья, он ссылался на мудрецов разных и говорил ведические цитаты. И Кришна отверг полностью все это, потому что это была праджалпа. Это была праджалпа, это была ложь, вранье. Потому что живое существо не может от этого страдать. Все это иллюзия. Все это иллюзия. И все беспокойство Арджуны были вызваны чем? Все его страдания. Ложным эго. Он был привязан к чему? К телесной концепции жизни. К телесной концепции жизни. А в Бхагавад-гите она очень хорошо. Поэтому называется йога страдания Арджуны. Йога сокрушения Арджуны. От чего же живое существо страдает? Говорится, этот мир не предназначен для наслаждений. И причиной всех страданий является ложное эго. Итак, живое существо не может понять. Мы видим, как живое существо пытается обороняться само, самостоятельно. Оно пытается устроить свое личное счастье. И в Бхагавад-гите Прабхупада описывает в комментариях. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиздится материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Отказываясь исполнять. И мы исполняем все желания разных близких, родных и так далее. Свои собственные, потому что нам хочется исполнить их желания. Мамы, папы. Но мы не исполняем указания Прабхупады, мы не исполняем указания Кришны, не исполняем указания каких-то духовных авторитетов, потому что мы считаем, что они не квалифицированы. В чем? В чувственных наслаждениях. Мы думаем, они не квалифицированы, они не знают, как мне сейчас нужна вот эта женщина, они не знают, как мне нужны деньги, они не знают, как, что такое дети, они не знают, что такое любовь к маме, которая самая главная, или там к папе. Они ничего не понимают, эти духовные авторитеты. Но человек не может занять духовный авторитет, если он в этом не разбирается. Он просто будет неуспешен. Поэтому и говорится, само наличие принятия духовного авторитета говорит о том, что он более квалифицирован. Потому что нельзя назначить авторитета. Если вы не квалифицированы, вас никто, даже если вас назначить, вас никто авторитетом принимать не будет. Потому что авторитет складывается в процессе взаимоотношений. Итак, говорится пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа и апракрита. Авторитет складывается, авторитет не навязывается, авторитет растет. Вот как мы говорим, авторитет этой личности вырос или увеличился в моих глазах. Или наоборот, авторитет этой личности свернулся в моих глазах. Почему в шастрах описываются такие удивительные темы, когда Арджуна, Бхима, Накула, Сахадева, Юдхиштхира приходили в разные области, и они вели себя как нищие. Как, допустим, Джада Бхарата вел себя сумасшедшим и так далее. Это означает, что они не хотели никакого пустого общения. Они не хотели никаких взаимоотношений, неценных взаимоотношений. Поэтому говорится, что Чинаки Пандит говорит, друг познается в беде, жена в нищете, родственники в горе. И в шастрах, в Ману Самхите, законах Ману, описываются все положения, как проверить любые взаимоотношения для людей Кали, для людей века Кали. Любые взаимоотношения, отношения с авторитетами, отношения с матерью, с отцом, с другом, с мужем, с кем угодно. Муж с женой, жена с мужем, как может проверить отношения. Все как проверяется. И в Бхагаватам это описывается. Для какой цели человек проверяет что-то? Не с целью наслаждаться, а с целью понять, помогут ли мне эти взаимоотношения в цели жизни. Как отец Шрилы Прабхупады говорит ему, какой смысл тебе жениться на этой женщине? Потому что ты не сможешь исполнить цель своей жизни. Как ты сможешь в 50 лет отречься и распространить святое имя по всему миру? Как ты сможешь исполнить свою миссию? Как? Итак, Прабхупада попросил своих учеников, отдайте эту жизнь Кришне. Он сказал так. Господь Чайтанья сказал, каждый должен стать гуру. Цель определена, говорится. Когда цель определена, можно медленно и верно к ней продвигаться. Это означает, что все в соответствии с этой целью должно происходить в жизни человека. В соответствии с этой целью. Вот почему Дакша, когда он говорил своим сыновьям, что они должны жениться, Нарада отринул это. Он сказал, в этом разве цель? пристроить свои чувства где-то с женщиной, с противоположным полом, и этим наслаждаться, и думать, что это счастье, и вместе поклоняться Кришне. Очень многие говорят, мы женились для того, чтобы вместе поклоняться Кришне. Как вы думаете, это иллюзия или нет? А? Иллюзия. Это полная иллюзия. Вот почему говорится, что ученик, он женится или разводится непосредственно по указаниям духовного учителя. Духовный учитель говорит, я думаю, что тебе нужно поменять ашрам. Или он говорит, нет, я прошу тебя, пожалуйста, как можно дольше останься брахмачарием. Но духовный учитель может говорить такие слова только тем, когда он видит серьезное отношение к кому? К Кришне, к себе. Ни у кого нет никаких отношений с Кришной. Нету их отношений с Кришной. Отношения с Кришной выравниваются через отношения или восстанавливаются. И также происходят через отношения с духовным учителем. Он является представителем Кришны. Никто Кришну не видит, не ощущает. Все эти сны, там, это все, что вы прочитали, услышали. В Прашна Упанишаде говорится о разновидности снов. И выделяются 5 основных. И первыми из них являются те, что мы слышали и о чем мы думаем. Вам может это присниться. Не потому, что это Кришна. Вы просто слышали, как он выглядит, и думали об этом. Вот как бы неплохо было бы его увидеть. И в соответствии с этими вашими услышанными способностями, или как это, опытом, или практикой слушания, рождаются образы. Образ Кришны, образ там того, образ сего. И как Рупа Госвами говорит, если бы живое существо попало на Вайкунтху неквалифицированно, оно бы не разобралось, где Кришна, а где не Кришна. Не так давно я это объяснял. Там внизу. Оно бы не разобралось, потому что все вишнурупы, все красивые, на Голока Вриндаване, все красивые. Там не поймешь, что Шримати Радхарани. Только этой предался, раз другая еще лучше выходит. Только ей предался, там третья еще красивее приходит. Посмотрел на эту, да и вроде это красивее той. Не поймешь там, где кто. Вы что думаете, там одна флейта на весь Вриндаван? Вы даже не сможете различить, где флейта Кришна, а где не флейта Кришны. Где гопи Баларамы, а где гопи Кришны? Никто не сможет это различать, потому что нужно иметь знания. Духовный разум нужно иметь. И этот духовный разум, говорится, разум разума является Кришна. Кришна – душа души, ум ума, зрение зрения. Он душа души. Он слух слуха. Таким образом, без милости Кришны никто ничего не может видеть, никто ничего не может различать, никто ничего не может ощущать. Все будет ложно. Как Равана схватил там эту ситу, и он думал, все, я так все украл ее. Но без Кришны это невозможно. Если Кришна не захотел, чтобы вы имели ситу, у вас не будет ситы. И человек, что Равана себе украл? Ложную, он украл Дургу. И с кем у него проблемы возникли сразу? С Шивой. И сразу поперло от Хипхута. Он думал, хорошо, заживет там с этой ситой на Ланке. Но что-то начали собираться какие-то силы, целую войну ему объявили. Не дали ему спокойно там лежать на этой на софе. Не дал никто спокойно ему жить. Потому что он породил Адхипхуту. Он подумал, что он украл настоящее что-то. Без разрешения Кришны можно пранаму украсть, инициацию, что угодно можно сделать. Но если этого не захотел Кришна, и вы берете это сами, и Кришна говорит, целая наука, как узнать, что это все сделалось правильно, что это не принесет мне каких-то проблем? Это совершилось по указаниям. Это совершилось по желанию и по науке. Поэтому говорится, шиланам бхакти, это означает научный подход. Вы не просто сделали это сами, то же самое. А что такого? Тот же шнур, ну что, сам повесил, чувствую, уже 8 лет прослужил, похоже, пора шнур вешать. А что, какая разница, все равно его повесят завтра. Так лучше сразу, как это говорят, лучше раньше, раньше повесишь, раньше снимут. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Раньше попросил, раньше так. Очень можно. Это означает, что люди не поняли научность этого процесса. Люди не поняли, для чего выбирается гуру. Гуру выбирается для одного только, избавиться от ложного эго. Кто-то хочет кого-то кем-то удивить духовным учителем, кучей фотографий или там обниманием с ним. Но если вы не принимаете духовного учителя с целью избавиться от ложного эго, то есть принимать его авторитет выше, чем свой собственный, и авторитет окружающих. Какой смысл принимать вам гуру? Какой смысл, когда вам представитель гуру уже 10 раз говорил, и вы не принимаете даже представителя, как же вы примете самого? Это невозможно. Если вы не можете смотреть на лампочку, как вы будете смотреть на солнце? Если вас лампочка слепит? А? Если слепит лампочка, как можно не ослепнуть от солнца? Живое существо не может разобраться в этой науке. У него нету логики, нету гносеологии, нет метафизики, нет никакой этики. И говорится, живые существа ложно принимают этику и нравственность иллюзии за какие-то ценности. Ножом и вилкой надо кушать, это неприлично, это не тактично. Но весь этот такт, приличие, порядочность связаны только с одной целью. Как наслаждать свое грубое и тонкое тело? Честь, достоинство, справедливость – все это определения материальные. И никто не может понять, что такое духовная честь, что такое духовное достоинство, что такое духовная нравственность, что такое духовный этикет. Никто не может понять. Поэтому 6 госвами ходили в каупинах. И люди говорили, ну это не очень красиво, ну что ж такое, вы что на пляже или где? Что ж вы все в каупинах ходите, елки, туда-сюда, соблазняете кого-то или что такое? Что у вас, проблемы? Вы же были министрами, у вас столько денег было, то, все. А что ж вы ходите-то в каупинах? Ну как-то некрасиво, как-то некрасиво, как-то неэтично. И обзывали дураками всех, высмеивали, все говорили, ну гордые, заносчивые, какие люди. Очень странные. Итак, мы можем не понять этого, что с нами также происходит. Почему мы все время болтаем всякую чушь, и когда эту чушь никто не слушает, мы обижаемся и думаем, что мы такие неценные, нам нужно внимание. Какое внимание? И кому нужно? Внимание нашему телу, внимание нашему эгоизму? Нет, духовный лидер хочет избавить от эго живое существо. Вот почему говорится, что духовный лидер всегда действует на благо живых существ. Кто-то хочет усилить ложное эго, а кто-то хочет его что? Поэтому Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. Я лично срубаю. То есть это очень болезненно может быть для него. И мы видим, как для Арджуны это стало очень болезненным. Перед Курукшетрой Кришна отмел все. И Арджуна не мог понять, почему раньше Кришна ему об этом не говорил. Почему он с ним что делал? Отношения выстраивал. Каким образом? Ел, пил с ним вместе, спал, всякую чушь молотил вместе же. Но у Кришны не было чуши. Но Арджуне так казалось, что Кришна тоже так же чушь всякую молотит. Но Кришна с одной целью это действовал. С одной целью. Чтобы в итоге своему очень дорогому другу что сделать? Срубить ложное эго. Потому что именно ложное эго было причиной страдания Арджуны. И говорится, истинный благодетель, он не может видеть, как страдает живое существо. Вот почему Кришна предлагает Арджуне принимать духовного учителя. Почему Кришна восстанавливает парампару и дает. Он сострадателен к живым существам. Но он не пытается удовлетворять их ложное эго. Он пытается избавить их от ложного эго. Пытается избавить от ложного эго. И поэтому говорится, что для многих духовная жизнь очень болезненный процесс. Но когда он становится менее болезненным? Когда живое существо что-то начинает осознавать. Что-то начинает осознавать. И поэтому говорится, осознавать что-то можно только по милости самого Кришны. Которую он распространяет через милость какого-то преданного. Поэтому люди, осознающие какие-то вещи, они меньше страдают, что их подчиняют или что они подчиняются. Они меньше страдают, потому что они сами стремятся в это подчиненное положение. Но когда человек сам не стремится, а его подчиняют и устремляют насильно, то это называют Вьясадева. Добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу. Аскеза – это значит добровольные страдания. Ни от чего живое существо так не страдает, как от подчинения. Оно может голодать, может что угодно делать. Как мы с вами говорили, рассказывал эту историю про подвижника. Он никак не мог понять, почему толстый вайшнав такой почетный, и все его любят, уважают. А его подвижника меньше уважают. Почему? Вайшнав делал только то, что хочет Кришна. А подвижник делал то, как он представлял себе, что хочет Кришна. И издевался над своим телом всяко-разно. И поэтому в шастрах говорится, хатха-йога, всякие пранаямы, все это предназначено для людей, привязанных к телу. Привязанных к телесной концепции жизни. И чтобы каким-то образом занять их привязанности, им через тело дается какое-то. Не через сознание, а через какие-то телесные действия. Потому что они привязаны к телесной концепции. То есть эгоистические методы. Как вовлечь эту привязанность? И поэтому в шастрах Рупа Госвами он говорит о том, что бхакти-йога – естественное положение. Естественное положение живого существа. Что не надо там голодать каким-то, что-то истязать свое тело, жить в горах. Нет. Кришна говорит, это естественно может быть. Естественно, что мною одним созданы 4 варны и 4 ашрама. И если человек знает цель жизни, если он узнал, в чем цель жизни, он может успешен быть в нормальной жизни. Ученичество, семейная жизнь, отречение от семьи и отречение от мира. Он может пройти все эти стадии очень успешно и стать успешным в осознании меня, он говорит. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Кришна объяснил, что такое преданное служение в одном стихе, но это осталось загадкой для многих. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня, не полагайся на себя. Не полагайся на свое ложное эго, на свое мнение, на свои мысли. Во всем полагайся на меня. Во всем. Жениться, не жениться, разводиться, не разводиться, обижаться, не обижаться, плохо относиться или хорошо. Я могу тебе сказать, относись к этому хорошо. Вот почему он говорит, читаса сарва кармани мои саньяси матпара. И действуй под моим покровительством, не ищи нигде прибежище. Я всегда защищу тебя. Я всегда позабочусь о тебе. Не пытайся заботиться о себе сам. Не ищи заботу где-то вовне. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Кришна говорит. Вот что такое преданное служение. И он говорит, так преданно служа мне. Кришна объяснил, что такое преданность. Вот так преданно служа мне. Осознавай. Вот когда осознание будет приходить. Когда ты будешь в таком положении служить. Вот это будет служением, и это будет развивать сознание, которое поможет тебе осознать мое положение и свои взаимоотношения со мной. Итак, живое существо переходит к этому этапу. Мир не предназначен для моего наслаждения. Причиной всех моих страданий является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Нужно принять прибежище, покровительство духовного учителя. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на него и действуй под его покровительством. Так преданно служа ему, осознавай его полностью. И духовный учитель становится представителем Кришны. Вот почему говорится, что человек, совершая преданное служение духовному учителю, поэтому говорится гуру и Кришна. Гуру и Кришна. Гуру татва. Поскольку татва это то, что хочет Кришна. И гуру татва это означает, что человек представляет не свои желания, а чьи? Желание Кришны. Вот почему называется парампара. Желания Кришны приходят через парампару, которые установлены парампарой. Президенты, там теси, по парампаре происходит. Но как это понять? Как правильно понять, почему есть столько много противоречий в парампаре? И противоречия также рождены обусловленностью живого существа. Обусловленностью. То есть живое существо не может понять разнообразных методов духовного прогресса. Одни люди, парампара одним благословляет разочароваться, помогает быстро разочароваться. Другим парампара помогает вдохновиться. Третьим парампара позволяет что? Ждать и так далее. Это все желание Кришны. Говорится, без воли Кришны даже травинка не шелохнется. Что же говорит, что мы совершим какой-то поступок? Воли. На все воля Божья, говорят люди. Итак, это понимание приходит в процессе очищения. Когда сердце человека очищается, не здоровье. Иногда человеку, чтобы он был более смиренным, благоприятно быть больным. И многие, кто продвигался, они понимают, что ни в коем случае нельзя рассматривать преданного и думать, что это за грех какой-то ему дается, болезнь. Это может быть особой милостью Кришны. Вот почему духовный учитель иногда говорит: ты заболел раком крови, какая великая милость. Какая великая милость, что теперь ты смиренна. Теперь у тебя в уме ближе осознание смерти. А раз ближе осознание смерти, что ты можешь вопрошать теперь, как Махарадж Парикшит. Твое сознание теперь не распыляется на разные идеи эгоистические. Через 10 лет я там внуков буду качать или там что-то еще. Через 5 лет мы то сделаем. Времени мало. Время ограничивает тебя. Особая милость, оно помогает. Я есть время. И это ограничение помогает тебе сконцентрироваться на цели жизни. На цели жизни. Так думает преданный. Это означает, что Кришна наделяет его разумом. Поэтому он иногда не пытается от чего-то избавиться. Потому что избавить может только его. Кто? И здесь говорится. Что всю эту еду контролирует. Всех этих врагов и все остальное. Все это находится под контролем. Чего? Кого? Кришны. Кришна верховный контролирующий. Он контролирует, когда на вас врагам напасть и победить. Когда не победить, напасть и не победить. Когда напасть и постепенно, придя на какую-то битву, отказаться и развернуться. Всем этим управляет Кришна. Он верховный контролирующий. Для чего Кришна создает все эти ситуации? Для того, чтобы помочь живому существу осознать свое верховенство. Верховная личность Бога. Верховенство, что ты-то со своими мозгами куриными, куда ты прешь? И мы, ничтожно маленькие живые существа, думаем, что обладаем таким развитым умом, чувствами и разумом, что мы можем каким-то образом сами решить свою судьбу, сами построить собственное счастье. Это и называется иллюзия. Как узнать, что человек в такой сильной иллюзии, у него такие надежды? Такие претензии к окружающим, к себе и ко всему. Он просто закоренелый материалист. И в этом Прабхупада говорил, самая большая проблема нашего движения. Самая большая проблема. Что все было принято внешне. Поскольку люди во внешней энергии находятся, они также думают, что духовная жизнь это внешняя энергия. Но никто почти ничего не принимает внутренне. Люди распространяют книги, которых сами не читают. Люди кланяются, не зная зачем. Люди что-то пытаются, какую-то милость представить Кришне исключительно материальным образом, в виде здоровья, отсутствия врагов, хорошего дома и счастливой семейной жизни. Они думают, что это есть. И так они не повторяют святое имя. Они не пытаются вычистить святое имя. Они постоянно занимаются критикой тех людей, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. А слава святого имени только в чистом состоянии. В чистом состоянии. Поэтому слава святого имени принадлежит чистым преданным. Нам пока принадлежит нама апарадхи. И когда человек все это распространяет еще к тому же, это очень весело. Поэтому говорится, что как человек может распространить чистое святое имя? Когда чистый человек ему дает это. Чистый. Вот почему мы говорим гуру дикша. Потому что мы получаем, даже если гуру не чист, поскольку он принадлежит парампаре, он нам дает не то, что он, а он дает то, что есть через парампару. В парампаре что есть. Он дает нам эту возможность. Поэтому говорится, когда человек получает дикшу, то теперь то, что он повторяет, дает ему отношения с Кришной. То посвящение, все это является повторением на уровне кармического очищения. То есть материальные проблемы разные. Это означает, что вы не думаете, что материальные проблемы это означает, что все будет улучшаться в материальном отношении. Нет. Когда человек повторяет материальное святое имя, то он оказывает, джапа, оказывает влияние на его грубое и тонкое тело со всеми всевозможными аспектами трех видов страданий. Не значит, что устраняются враги, а имя регулирует врагов. В какой момент вам... Потому что Кришна, как параматма, знает, что происходит в вашем сознании. И он то пошлет вам врагов, и вы предадитесь лучше ему. То, когда вы слишком сильно страдаете, он убирает какие-то препятствия. То, когда вам дает денег, то наоборот все забирает. только исключительно помогать вам находиться в этом состоянии. В каком состоянии? Предание. В состоянии предания. Но когда человек получает дикшу, Святое Имя начинает помогать ему развивать эти отношения, познавать. То есть предаваться Кришне. Предаваться. Не просто зависимым быть от Кришны материально, а понять зависимость какую? Духовную. Духовную зависимость понять. Понять духовную зависимость от Кришны. И понять то, что Кришна привлекателен. Он не какой-то злодей, который нас вынуждает. Люди повторяют джапу и говорят, о, попробуй не повторяй, еще хуже будет. Ну, понятно, здорово он там устроился на Голоке. Нам такие сделал условия. Я-то, в общем-то, не хочу повторять, но если не будешь повторять, сразу тройственные страдания свалились. Тогда какая любовь? Как вы можете полюбить человека, который вас тыкает ножом? Представляете, давай деньги, вы из любви ему даете. Что он стоит с пистолетом. На вас направил и говорит, давай деньги. Никто с любовью и преданностью не предлагает человеку, стоящему с пистолетом, который говорит, давай сюда деньги. Нет, мы говорим, он нас ограбил, бандит. Кто любит бандитов? Никто. Поэтому думают, о, Кришна самый главный бандит. Самый главный бандит. Этот Нимай бандит. Нимай бандит. Все так думают. И люди безысходно повторяют Святое Имя, поклоняются Кришне. Это называется пхая. Поэтому здесь Нараяна Кавачи говорит, избавь меня от всех этих страхов. И Кришна говорит, не страшись ничего. Не страшись ничего. Страхи порождены нашей греховной жизнью, этой двойственностью. Этой двойственностью. И человек боится всего. Боится выйти на санкиртну, боится привязаться к результатам, боится... Но все это происходит по милости Кришны. По милости Кришны он не привяжется к результатам. По милости Кришны человек может что-то совершить, действовать. Когда? Когда у него желание появляется. Когда у человека появляется желание стать чистым преданным, Кришна поможет ему стать чистым преданным. Сам человек не может стать чистым преданным. Это только происходит по милости Кришны. Через милость гуру и всех остальных личностей. Как Билва Мангала Тхакур в Кришна Карнамрите описывается, как он услышал наставление из уст проститутки, как Господь Чайтанья услышал наставление из уст пьяницы и ребенка. Это слышать наставление духовного учителя, способность услышать. Мы что-то услышали от духов и говорим, вот этот гуру сказал. Билмангал был на уровне пхавы. Бава означает способность, такая высокая реализация, что человек способен различать, где гуру говорит и через что или через кого он говорит. Где дерево упало и что-то гуру ему намекает на что-то, где что-то кто-то сказал и гуру ему намекает. Способность к развлечению. Но эта способность к развлечению остается неполной, говорится. Поэтому человек даже на уровне пхавы должен все время искать подтверждение. Гуру, шастр и садху. Гуру, шастр и садху. Даже если он знает их наизусть, он может так и не понять их смысл. У него должно быть понимание. И даже на уровне пхавы это понимание не полное, не абсолютное. Что же говорить о нас? Мы даже различить не можем. Где ложное эго, а где не ложное эго. В этот момент человек не различает. Почему? Потому что он не смотрит на это со стороны. Он не смотрит на свое поведение, на свою физиономию, на свои все эти мысли и желания со стороны. Со стороны кого? Разума. Если вы олицетворяете с умом себя, как вы можете увидеть себя со стороны? Что-то другое должно увидеть этот ум. А что? Бессмысленно. Если смотреть на свои чувства с чувственного уровня, то они всегда совершенные. Поэтому просто не повезло. Почему проблема? Просто не повезло. Кому? Моим чувствам. Не повезло просто, поэтому я не прекращу этого делать. Вот почему говорится, что эти личности, они совершают какие-то поступки, и вывод делают какой? Просто мне не повезло. Я не в том, что я это делал, а просто я сделал это не в то время и не в том месте. Я оказался в ненужное время, в ненужном месте. А вот здесь оказался... И люди думают, что все это удача. Все надо рассчитать, удачу надо вычислить. И они сбиты с толку иллюзий. Поэтому свой ум, свои мысли, себя можно увидеть только со стороны. И поэтому в йога-сутре Патанджали описывает, что первой ступенью реализации, настоящей реализации йога является способность увидеть со стороны себя вне тела. То есть, как будто вы на себя смотрите и думаете, ну свинья свиньей. Вы не думаете, что первая реализация, вот это садху. Это как раз происходит в категории невежества, полного невежества. Мы смотрим на себя, как на садху, как на продвинутых личностей. Все наши слова, всю эту чушь, хрюканье все это хрюканье. Это не больше ничего, это даже не чириканье, это хрюканье. И брызги в стороны летят. Мы видим себя садху. Но когда человек со стороны начинает видеть, он видит все свои недостатки. И он думает, о боже мой, елки-моталки. Пока не видел себя со стороны, был хорошим человеком. Поэтому иногда говорят во языцах, посмотрел-ка ты бы, братец, на себя со стороны. Ну или подружка. Суть-то в том, что мы не видим себя со стороны, как мы безобразно себя ведем. Как мы безобразно выглядим. А разум может посмотреть только глазами либо эгоизма, либо знания. Таким образом, можно себя увидеть со стороны также. С позиции разум говорит, ну ты что, не веришь? Ум говорит, ну ты что, разве не видишь себя со стороны? Какой классный. Все правильно, правильно. Кисляк еще круче сделайте. Сделай еще круче кисляк. Чтобы жизнь малина не казалась. Но на самом деле просто наша жизнь, эгоистическая жизнь, она так представлена в нашем эгоизме. И когда мы глазами знания начинаем себя видеть, вот тогда мы потрясены, мы в ужасе. Вот почему у некоторых преданных есть такая концепция, что до сознания Кришны я был хороший, а как вот здесь начал продвигаться, так вижу, куда продвигаюсь. Такая свинья стала или стал. Ужас. Нет. Это на самом деле очищение. Человек начинает видеть себя со стороны. Какой он идиот. Он-то был экстрасенсом и прорицателем, а тут маленько послужил и увидел себя кошкой и собакой. Почему? Потому что омагьян тимиран дасья. Факелом знания, это когда все осветил, свои части тела. Смотрит, вместо ног-то лапки. Ужас из зеркал посмотрит на тебя. Без света-то в зеркало что не смотреть? Можно что угодно представить, что там, это какое отражение. И поэтому говорится зеркало ума. Туда можно вообще что много там думать. Вот, в запыленное зеркало смотреть. Представляете, запыленное, все грязи покрыть, что там силуэты какие-то. Загадки во тьме. Больше ничего не будет. Итак, живое существо, оно не может этого различать. Почему? Потому что оно не рассматривает себя с платформы разума. Поэтому человек приходит и говорит, вы знаете, я-то, оказывается, сумасшедший. Так тебе об этом много раз говорили? Не, подождите, я-то со своим сумасшествием принимал за вообще за святость. Я думал, что я вообще гений, а оказалось, это веник какой-то. Тупой. Я же больной, оказывается, елки. До этого-то я не был больным, пока вы не дали видение. Елки, вы опасная личность, с вами пообщаешься и видишь себя с чушкой-чушкой. Что за такое общение? Вообще безобразное общение. Долой такое общение, потому что чем больше общаемся, тем больше видим своих недостатков. Раньше только всех свиньями видели, а теперь все нормальные, только свинья я. Надо избавиться от такого общения, не слушать таких лекций. Ужас какой! Ужас! Вы что? Что за такое общение? Какое-то насилие, он насильник, половой разбойник. И Кришна, он так устраивает, чтобы мы увидели себя со стороны, со своими глупостями, со своими представлениями разными. И поэтому Кришна говорит, что мудрый не скорбит об этом. Когда он видит это, он не скорбит. Потому что это школа браманов. Мудрые не скорбят о том, что они увидели какой-то недостаток. Они начинают предаваться Кришне. Потому что Кришна исполнен всеми достоинствами. А мы качественно равны Кришне. И все эти недостатки лишь говорят о том, что мы просто не предаемся. Поэтому Кришна сказал, просто предайся мне, и я избавлю тебя. Не бойся ничего. Я тебя избавлю. Сам ты от этого Это будет только внешне выглядеть. Цирк новый устроишь. Новый цирк шапито. Но цирк, он говорит, уехал уже давно. Остались только клоуны, карандаши. Все эти, когда кошек-то дрессируют, как это? Во-во-во. Что-то великий клоун. Великий дрессировщик мышей и кошек там всех. Вот что происходит. И пока человек не поймет все это в целом, ему очень сложно будет понять, почему он все равно продолжает все это есть, почему все это ему нравится, почему его атакуют другие живые существа, потому что он просто не ищет прибежище у Кришны. И эгоизм будет порождать разные концепции. Это называется авидья, невежество. Невежество вынуждает человека руководствоваться ложным эго. Как только он руководствуется ложным эго, сразу всплывает материальное счастье, надежда на мирское счастье, которое кажется духовным исключительно. Сразу человек прибегает к разным мирским действиям. И не означает вне религии. В религии он религиозно по внешности все религиозно делает. Но по внутренним он просто материально это все делает. Поэтому их называют пракрита-бхакти. Или карми. Прабхупада говорит, карми — это материалисты. Они ради плодов материальных действуют. Любой, кто им мешает или разбивает их концепции, становится их врагом. Любой, кто мешает им в чем-либо в этой мирской деятельности, кто у них что-то отбирает и так далее, становится их врагом. Итак, эти люди не могут понять, что такое клешакни. Что такое клеши, панчи-клеши. И как можно избавиться при воспевании святого имени. И человек может понять, я столько воспеваю, и все равно я так привязан к телесной концепции жизни. И это в первую очередь выражается в чем? В моем непослушании. Я не принимаю ничей авторитет. Как вы думаете, откуда рождена концепция, что я приму авторитет только чистой, совершенной личности? Из ложного эго. Правильно. Это описывается в Бхагаватам. Что человек, который вам говорит, что он никого не принимает только потому, что он не видит чистых личностей, идеальных. В Бхагаватам говорится, такая концепция полностью проистекает из ложного эго. Хари Кришна. Пусть Верховный Господь в образе Данвантари убережет меня от дурной пищи и телесных недугов. Пусть Господь Ришабхадева, полностью обуздавший свои чувства и ум, избавит меня от страха, порожденного двойственностью этого мира, которое проявляется как жара и холод и тому подобное. Пусть Господь Яги оградит меня от людской враждебности и ухулы, а Господь Баларама в образе змея Шеши защитит от злобных змей. Пожалуйста, вопрос. Так все просто, на самом деле. Но так мало кто это понимает. Даже теоретически. Потому что все их теории, как не предаться. Вот поэтому никто не может следовать аштанга-йоге. Да. Потому что мы не привязаны даже так к телу-то. Мы не привязаны так к телу. Мы привязаны к чувственным наслаждениям, этим телесным. Но у нас очень слабый разум. У тех людей есть привязанность к телу, но есть очень сильный разум. У них есть желание йоги. Но они выбирают метод, который через тело достигается, ну, через такую практику. И поэтому Прабхупада говорит, что в век Кали люди не могут, у них нет такого, что... Они привязаны так к телу еще сильнее, но у них нету чего? Разума такого. Вот в чем проблема. У них нет такого разума. Те-то люди, они же ради йоги То есть ради связи с Богом шли там медитации, там какие-то чакры. А у нас-то ради чего все это делают? Ради успокоения нервной системы, ради улучшения почечного давления и так далее. Это же вообще... У нас-то йога превратилась в гимнастику. Тела даже такого нет. Даже тело у нас несовершеннее. 10 раз. 10 раз все хуже, хуже, хуже. Поэтому у нас нет такого разума. Они все эти медитаторы сидят, это не то. Я же в свое время занимался этим в буддизме, медитация. Это другая медитация, это не то, что люди думают. Немного другая медитация. Там она основана на мыслеобразах, на мандалах. А мандала представляет определенные части практики. Ну, вот эти всякие изображения, как раскрывать, как входить. А для этого человек должен работать, послушником быть. Через послушание это также происходит. Поэтому они могут не делать спину, как тетива лука, и это придет. Через что? Через послушание. Как Прабхупада говорил, одними поклонами можно добраться до Вайкунтхи. Одними поклонами. Чего там иметь 7 пядей во лбу, чтобы кланяться? Одними поклонами можно добраться до Вайкунтхи. И поэтому многие личности, которые ну, чувствуют, что они не могут каким-то образом... Помнишь, да, есть вот... ну, сейчас вы поедете в Индию, увидите, там вокруг Говардхана они ложатся, как гусеницы. Телесная концепция жизни – это значит, вы не даете никому занять свое тело, свой ум, свои чувства. Преданность – это когда мы даем, займи меня преданным служением. Если ты меня не займешь, я займу себя сам. Если я займу себя сам, все. Гаси свет, сливай масло. Чем мы обычно занимаемся? Все понятно. Поэтому люди ищут прибежище. Я бы хотел служить под вашим руководством. Это не значит просто фразы какие-то. И вы даете ему тут же руководство. Он говорит, нет, я это не могу. Вы же извините. Ну, а что можешь? Ну, что скажете? Ну, давай это делай. Не, это тоже. Не, я не буду. Не. А что будешь? Ну, что скажете? А что сказать? Ну, скажите вот это. А, ну, хорошо, вот это. А, ура, я получил миссию, побежал. Это такой цирк. Они не принимают духовного авторитетства. Потому что они приняли ваш материальный авторитет. Потому что как узнать, что они принимают духовный авторитет? Что они позволяют рубить свое ложное эго. И не кричат, что вы несовершенный. Я могу принять только от совершенной личности. Ну вы дайте им любую совершенную личность, они не принимают этого. Можно это доказать элементарно. Прабхупада объясняет. Скажите ему вот это сделать. И откройте Бхагавад-гиту и скажите, Кришна сказал вот это сделать. Все. И они опять этого не сделают. Почему? Я говорю, ну это сложно как-то, то все. Так почему ты не принимаешь? Что сложно тебе? А почему тебе сложно? Ну у меня еще нет такой преданности. Вот и все. Ответ-то сам себе напрашивается. Просто нет такой преданности ни Кришне, ни представителям, никому. Нет такой преданности. У меня просто нет преданности, поэтому я не делаю это. А не потому, что вы чистый или грязный. Просто у меня нет такой преданности Кришне. Вот и все. Поэтому мы говорим, что от проституток принимали наставления, слыша там слова Кришны. Нет такой преданности. Взять все это, бросить. А как кто? А как кто позаботится? А Кришна заботится о всех. Поэтому он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я даже собаке в его доме позабочусь. Что же говорить о его близких и родственниках? Только предоставь мне позаботиться так, как я считаю. Это не так, что я-то хотел им выслать 6 тысяч, а Кришна как-то устроил и тысячу прислал им. Он не заботится. Но это значит, вы заботитесь как-то. Позаботиться это... Значит, вы ему предоставляете, Кришне заботится. Если даже кто-то там дуба врезал, значит, Кришна позаботился. Просто увидеть, мы не должны Кришне, вот ты позаботься вот так, тогда вы Кришна, а он ваш слуга, вот так, позаботься, так, я тебе сейчас говорю, там это еще есть одна, значит, ты ей вот так сделаешь, вот так, потому что у меня-то ни хрена нету, у тебя же все, потому что ты же Верховный Господь, но, слушай сюда внимательно, вот туда, какая-то чушь, какой-то чеканутый, какой-то сумасшедший. Я, допустим, все время смотрю, там какие-то очень странные люди. Кришна и так заботится, всех на кладбище отвезли, нормально. Конечно, потому что они не принимают, им надо, так сказать, поменять тело. Кришна позаботился. А мы-то так хотим, чтобы он позаботился как-то, как мы хотим. Вот в чем проблема. Поэтому что слушать эту всю чушню, блин, от этих людей? Я-то вообще не понимаю. Он высвобождает время, дает нам ощущение, что жизнь коротка, он заботится о нас. Высвобождает наши чувства. То все. Это по милости Кришны кто-то от нас отваливает, кто нам мешает. Это они думают так. Но это на самом деле так. Потому что люди с разной концепцией. Это означает, какая-то категория привлечена чем-то. Как мы, допустим, если бы здесь раздавали 100-долларовые банкноты, вы знаете, у нас сколько было бы последователей? Вы можете себе представить, если бы наш Фулайф вместо жратвы раздавал бы 100-долларовые купюры, 100-долларовые купюры? Вы насколько представляете вот себе? Как мы были бы? Танюха, как думаешь? Ну. Кто бы нас лохами считал? Они 100 долларов купюры раздают. Не фальшивые никакие. Кто бы нас сказал, что кришнаиты лохи какие-то? А? Или что, они попрошайки? Мы сами раздаем, брат. Поэтому о чем речь? Вот что такое духовная жизнь. И тот, кто хочет такой духовной жизни, а не какой, он, может быть, даже у него нет никаких качеств, но он понял, что, для чего он сюда пришел. Поэтому в соответствии с пониманием человек задает вопрос, как мне избавиться, я чувствую вот такая привязанность, что делать-то? Что делать-то? Чтобы что, усилить эту привязанность или ослабить? Ну, естественно, усилить. Ну, ты не ко мне обращайся. Не, вы не поняли. Да елки, блин. Ты не ко мне, я не специалист. И думать, что ты очень разумен, тебя никто не понимает. Ну, извините. А вы не читали там про Ранга Никитам? Вы не читали про Ранга Никитам? Ой-ой, вы не читали. А как вы прочитали про Ранга Никитам? Ой, вот вера, которую мы выбираем. Да, веру мы выбрали, все нормально. Вера теперь хорошо живет. Вот какой-то вот, слушаешь. Пропада... Он, вот, знаете, психиатр-то, он как определяет сумасшедшего? Он же определяет не так, как мы. Мы-то, смотри, глаза косые, рот открытый, козявка торчит из носа. Тут-то все опысался, идет когти, такая, гонимый, ветер подул, туда пошел ветер. Нет. Многие сумасшедшие в галстуке, все, пост занимают. Вчера он там смотрел. Одного деятеля, который там что-то про это, про Ирак там что-то говорил. Это сумасшедший. Ну, про Ирак там что-то гонит. Куда? Джордж, Джордж, куда ты попер? Джордж, куда ты попер? Отдыхай. Он говорит, Ирак, это наши люди, в Ираке наши люди. Да, куда? Отдыхай. Мы дома, мы знаем, мы думаем, понял, да? Ты нифига не думаешь, Джордж, у тебя там все такая-то Левинская Моника там крутится, меженок. Ираксы наши парни. Поэтому сумасшедшие они такие очень странные. Когда живое существо начинает просто наблюдать и анализировать действия гун, к чему это приводит? Действия гун? Но оно начинает понимать, что гуны действуют. К знанию. Когда вы понимаете, кто действует, к чему это приводит. Вот ты представь, что ты понимаешь, кто действует. Вот ты сидишь, допустим, раз остановился поезд. В поезде, представь, сидишь. И думаешь, кто же остановил поезд? Потом раз, поехал. А кто же его повел? Раз, остановился. Кто же его остановил? И вот ты узнала, кто его повел, кто его остановил. И что тебе это дает? А? Почему мы шоферу говорим, там это остановите? Потому что мы понимаем, что он ведет. Потому что если мы не скажем, да, какое-то действие не совершим, он там не остановится. Или мы смотрим, представь, вот все автобусы едут, там 50 какой-то, маршрут такой-то, а ты не знаешь, лишь бы автобус был. Только знаешь, лишь бы автобус. Вот автобус подходит, у него села. Ты едешь. Ну куда, чего? А мне-то сюда не надо, ты говоришь? Он говорит, ну так а ты нахрена села сюда? Так откуда ж я знала? Вот так же. Вот когда ты понимаешь, какие гуны куда тебя везут, тогда ты едешь туда, куда надо. Понимаешь? С пересадкой. Ты говоришь, что нифига, я сейчас поеду на этой гуне, меня увезет куда. Раз, пересаживайся в гуну страсти, так, не то, а раз, гуну благости, уже меньше трясет. Классно, подвеска нормальная. Шофер классный. Улавливаешь, да? Когда мы можем наблюдать действия гун, тогда мы разбираемся, как они действуют, к чему они куда ведут. А так это что такое, когда ничего не знаешь и садишься на нее? Вот сел на эту гуну. И куда она тебя привезет? А? Куда? Ну, Миха, когда они там начинают тебя цеплять, как ты, блин, вот одного зацепили, он и едет. Без разбора. А потом говорит, что я не туда ехал, теперь я в другое место перееду. Пожалуйста, вместе с ними переедешь. Они, видимо, решили переехать. Мы хотим переехать. Нет, хозяин хороший. Нет, мы переедем. Мы переедем в другое место. Хозяин плохой, он нас обманул. Нет, ну он же нечаянно. Что это за что-то? И переезжает дом. Сейчас это фильм какой-то был. Дом с чем-то. С привидениями. Дом, который, в котором могут жить все. Прабхупада построил дом, в котором могут жить все. И они такой лозунг, цитату. Вы читали? Вы слыхали? Уму откачали. Поэтому человек, он наоборот должен ворота закрывать. У нас уже все дома, не надо нам никого. Что вы тут сюда ломитесь? Вам другая область отведена. Ну, они приходят. Есть даже фильм какой-то. Они пришли, называется. И человек страдает со своими чувствами. Это не приходит сразу. Если вы разобрались... Что за чувство? Вы прекращаете это культивировать. Может быть, вы не можете избавиться, но вы прекращаете это культивировать. Потому что избавиться, это надо что-то делать. То, что избавляет. Поэтому говорится, одним прекращением нельзя избавиться от последствий. Сначала прекращает человек, потом начинает избавляться от последствий. Говорит, ой, такой маленький ребенок, он ничего не сделал, мне почему паралич, его на войне убили. Какую-то чушь это, люди такие, и что, он никому ничего не сделал. В этой жизни, в этом теле. Но это же не означает, что он избавился от последствий деятельности в других телах. Поэтому с ним будет происходить что угодно. Ой, он в этой жизни мухи не обидел. А зачем мух обижать, я вообще не понимаю. Что за жизнь какая-то. Вся жизнь прошла в обижании мух. Какой-то Вазевул, или как там? Повелитель мух-то. Вазевул, повелитель мух. Он столько натворил, судя по тому, что на его голову рушатся эти всякие духи, да всякие мухи. Садятся это вообще. То таким надо быть уже, елки. Пять раз чуть не погиб, шесть раз чуть не лишили здоровья. Но они сделали ему операцию по смене пола. И тогда он всех вломил, козлина тупая. Вот прямо точно, классический. Ну, просто увидеть это невозможно. Что это все на молекулярном уровне? Давай.